Дорогие друзья, мы начинаем с вами третью лекцию по истории контрреформ, по истории царствования Александра Третьего. И эта лекция будет посвящена личности Константина Петровича Победоносцева, человека, который практически обусловил и 13-летнее правление самого Александра Третьего, и будущее правление Николая II вплоть до эпохи революции 1905 года. В этом смысле Победоносцев – человек редкий в русской истории. Не так много в дореволюционной истории можно назвать людей, политических людей, которые сформировали повестку страны. Ни Спиранский не может быть назван таковым, ни Витте не может быть назван таковым. И Спиранский, и Витте, да и позднее Столыпин, наиболее видные политические деятели и мыслители, они все рано или поздно оказывались в оппозиции к власти, и все рано или поздно были или изгоняемы из власти, ну, или, как Столыпин, были убиты перед тем, как они были бы изгнаны. Убиты, естественно, рукой террориста. Победоносцев не обладал и малой долей того государственного умения, государственного таланта, который был у этих трех людей. Но у него были два качества. Действительно глубокие знания и убеждения, и полная власть над волей и умом Александра Третьего, его ученика. И вот эти два качества, соединенные вместе, они и произвели эпоху контрреформ. Не случайно в своей поэме, которую он назвал «Возмездие», «Возмездие за все прошлое России», Александр Блок посвятил специальный стих, большой фрагмент Победоносцеву. Кажется, ни один другой политический деятель Старой России в этой поэме такого не заслужил. Эти стихи писались в 11-21 годах, поэма осталась незаконченной, но уже в любом случае после смерти Победоносцева. Вот что пишет Блок. «В те годы дальние и глухие в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла. И не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна. Под умный говор сказки чудной уснуть красавице нетрудно. И затуманилась она, заспав надежды, думы, страсти, но и под игом темных чар ланиты красил ей загар, и у волшебника во власти она казалась полной сил, которые рукой железной зажаты в узел бесполезный. Колдун одной рукой кадил, и струйкой синей кудрявой курился росный ладан, но он клал другой рукой костлявой живые души под сукно». Конечно же, красавица – это Россия. Она была очарована, как считал Блок, Победоносцем. Но в действительности была очарована не она, а только один человек. Это Александр Третий. Но в абсолютистской монархии этого достаточно. Когда-то, много лет назад, я бы сказал, полжизни назад, я в 80-е годы в начале 80-х годов написал исследование Победоносцеве, которое, ну, технически мне помогло и сейчас подготовиться к этой лекции. То исследование было издано, по-моему, в 89-м году в сборнике Института научной информации, и я должен сказать, что консервативные взгляды русских мыслителей второй половины XIX века. И я должен сказать, что с того времени, конечно же, я пересмотрел свои взгляды на Константина Петровича Победоносцева. Я не сомневаюсь сейчас в его уме, но я вижу, насколько и неверны были его выводы, и насколько пагубны были его советы и действия. Но в любом случае это очень интересный человек, и он заслуживает нашего с вами внимания и заслуживает отдельной лекции. Один из исследователей творчества Победоносцева, Роберт Фрэнсис Бёрнс, посвятивший специальную книгу «Победоносцев. His Life and Thought», называл его карьеру и его жизнь необычной и особо отмеченной фортуной. И действительно, путь этого человека был удивителен. Он родился в профессорской семье в 1827 году, 18 по новому стилю, 30 ноября. Его отцом был Петр Васильевич Победоносцев, профессор словесности Московского императорского университета, ничем себя не проявивший, а дед его был московским священником церкви святого Георгия Победоносца на Варварке, отец Василий. Его мать происходила из дворянского рода Левашовых, это был второй брак отца, и он был младшим из 11 детей отца от двух браков. С немалым трудом устроил отец Константина, своего 11-го ребенка, в Петербургское училище правоведения. Это было, как вы помните, лучшее заведение, где готовили как раз людей, которые должны были бы заниматься гражданской чиновничьей деятельностью. Он закончил его с чином 9-го класса титулярного советника. Молодой юрист, не имея связей, он возвращается в Москву и начинает работу в 8-м департаменте Сената. Там сближается с князем Владимиром Федоровичем Адоевским, Иваном Сергеевичем Аксаковым, с такими просвещенными бюрократами, как сенатором Василием Петровичем Зубковым и его заместителем по департаменту князем Сергеем Николаевичем Урусовым. Одновременно молодой правовед собирает архивные материалы по истории судопроизводства в России. Он видит для себя профессорскую карьеру, ученую карьеру, и некоторые материалы со своими комментариями он публикует в архиве исторических и практических сведений, относящихся до России, в журнале Министерства юстиции и в «Русском вестнике». Вскоре работа в архиве и сенате Победоносцев начинает совмещать с чтением курса гражданского права в университете. В 1859 году он защитил магистерскую диссертацию к реформе гражданского судопроизводства. Я напомню, что это уже время начала великих реформ. И молодой Константин Петрович, он 32-летний, Константин Петрович Победоносцев, он всецело в этом русле реформ. Он не ретроград. Он пишет диссертацию о реформах. Он активно проповедует необходимость реформ. В 1860 году, вскоре после защиты, он назначен профессором гражданского права Московского императорского университета. И 31 декабря 1864 года в награду особых, неутомимых и полезных трудов по составлению проектов законоположений, касающихся преобразования судебной части, был высочайше пожалован дополнительным к окладам содержанием пожизненной пенсии в 2000 рублей серебром, что немалые деньги. То есть труд молодого, талантливого, трудолюбивого и реформаторски мыслящего профессора был награжден. Как отмечает тот же Бёрнс, своим вхождением в высшие умственные и общественные сферы Москвы и Петербурга Победоносов обязан статьям, посвященным истории крепостного права и проблемам судебных реформ, которые были написаны им в конце 1850-х годов. Действительно, Победоносов, судя по этим статьям, верил тогда, что мир развивается, развивается быстро, становится все лучше, пусть и не так ровно, как хотелось бы. Многие вещи, еще обычные лет 70 назад в России, теперь кажутся всем русским людям дикими, пишет Победоносов. Например, это практика пытки 17 века, гражданская казнь 18 века, связанная с клеймением, вырыванием ноздрей и бичеванием, и с удовлетворением констатирует, что все это в проклятом прошлом, что этого уже давным-давно нет и быть не может. Он находит объяснение тем печальным явлением в грубости нравов, в неразвитости понятий, но все же главная идея его проста. Раньше было хуже, теперь лучше, а завтра будет еще лучше. Так он пишет в своих исследованиях, изданных в 1976 году, они называются «Анекдоты 18-го столетия». Ну, анекдоты довольно печальные. «Московская волокита» – один анекдот, «Очистительная пытка» – другой анекдот, «Убийство животных» – третий анекдот. Он даже, и это невероятно для того Константина Победоносова, которого мы знаем по стихам Блока, он даже печатается в «Голосах из России» Герцена, то есть в эмигрантском лондонском журнале, который тайно ввозится в Россию. В 1859 году он печатает такой анализ о графе Панине. Большая работа, это книжечки «Голоса из России», малый формат, чтобы легче было ввозить в Россию, но это 140 страниц. Потом, через много-много лет, по-моему, Витте будет говорить Николаю II: «Вы знаете, Ваше Величество, что когда-то Победоносов печатался у Герцена в колоколе?» «Да, я об этом слышал», – сказал Николай II и засмеялся. Он с восторгом воспринимает отмену крепостного права. В письме к смоленской помещице баронессе Софье Григорьевне Энгельгард 9 марта 1861 года он пишет: «Мы до сих пор еще недостаточно оцениваем всю важность этой перемены. Но, Господи Боже, какая великая перемена! Каково же, подумайте, в России нет крепостного права, нет больше людей, которые считались бы собственностью себе подобных, нет бесправных. Мы еще не можем понять, что это значит». Это письмо извлек из архива Евгений Петрович Толмачев, написавший книгу «Александр III. Его время», я цитирую по его публикации. Но действительно, карьера молодого реформатора, абсолютно как бы интеллектуально близкого тем реформам, тем делам, которые совершаются в эпоху Александра II, идет все круче вверх. В 1865 году он член консультации Министерства юстиции, в 68-м, то есть 41 года, он сенатор, с этого времени он начинает публиковать и свой знаменитый курс гражданского права, он издан будет потом в трех томах, И это считается огромный и выдающийся вклад в русское правоведение. По этому курсу гражданскому праву без защиты специальной диссертации он получает звание доктора гражданского права. С 1872 года он член Государственного совета по департаменту гражданских и духовных дел. По свидетельству Кони, который слушал лекции Победоносцева в университете в первой половине 60-х годов, Победоносцев был высокого роста, чрезвычайно худощавого телосложения, с бледным, гладковыбритым лицом, в толстых черепаховых очках, сквозь которые устало и безразлично глядели умные глаза, а из бескровных уст лилась лениво и бесшумно монотонная речь. Победоносцев, предшествуемый литературной известностью и славой опытного цивилиста, продолжает Кони, внушал нам уважение, но не оживлял нас и оставлял равнодушными к своему предмету. В другом месте своих воспоминаний, конечно же, уже после всей жизни и после смерти Победоносцева, Кони вспоминал. В особенности ставил он высоко, то есть в своих лекциях, начало гласности судебного производства. Его не удовлетворял канцелярский образ Фемиды, совершающий свое дело с повязкой на глазах. «Что прячется от света и скрывается в тайне, — говорил он нам на лекции о публичности производства, — в том верно есть неправда, и если цель правосудия состоит в отражении правды, в исправлении и обличении неправды, в соблюдении закона, то оно не может опасаться света, и все его действия должны совершаться открыто. Мог ли я тогда думать, продолжает Кони, что через четверть века после этого тот же Победоносцев, которому я вынес из университета большую симпатию, как к своему профессору, будет мне говорить с презрением о той кухне, в которой готовились судебные уставы. Что это? Полное изменение воззрений или попытка плыть по тому курсу, который тогда был в России в эпоху великих реформ, но который не соответствовал внутренним взглядам Победоносцева? Я думаю, что нет, это была искренняя позиция, иначе он своей, в общем-то, конфидентке в частном письме Энгельгард не стал бы писать о том, как замечательно, что рухнуло крепостное право. Это было его реальное воззрение, так он писал в своих научных статьях, в своих изящных, надо сказать, очерках по истории вот русского законодательства 18-17 века. Он, безусловно, был тогда реформатором. И именно потому, что он был реформатором, потому что он был совершенно в духе того, что совершалось в то время в России, и кто в то же время был блестящим, молодым, сравнительно, профессором, на него обращает внимание граф Сергей Георгиевич Строганов, куратор Московского университета, и рекомендует его Александру II в качестве преподавателя законоведения цесаревичу Николаю Александровичу в 1861 году. Я напомню, что Победоносцев – московский житель, он любит Москву по-настоящему, он знает Москву, он на протяжении нескольких поколений москвич, и ему никуда не хотелось уезжать, а чтобы читать лекции цесаревича, надо было переезжать в Петербург. И уже в позднем своем письме, которое мы будем с вами еще несколько раз цитировать, в письме 21 марта 1901 года к Николаю II, Победоносцев пишет: «Из чувства патриотизма я не мог отказаться и переехал на целый год в Петербург. Это решило дальнейшую судьбу мою роковым образом». Опять же добавлю, что очень доверять этому письму не стоит. В 901 году Победоносец же научился и лукавить, и говорить не то, что думает. Не думаю, что там было чувство патриотизма. Скорее всего, там было просто чувство карьеры. Ну и чувство долга, безусловно. Потому что, как мы увидим чуть позже, Победоносец в высокой степени был человеком, который верил, что любого человека, в том числе и его самого, ведет Бог. Но действительно, он не искал любой карьеры, карьеры любой ценой. Например, одновременно практически с его переездом в Петербург ему предлагают стать начальником департамента религиозного обучения при Святейшем Синоде. Победоносец известен как глубоко верующий церковный православный человек, но он отказывается, ему не хочется становиться чиновником, он видит себя ученым и профессором, но от приказа царя он уклониться не может. И вот он из своего маленького домика в Хлебном переулке близ Арбатских ворот переезжает в Петербург. В 1963 году он сопровождает цесаревича в поездке по России, царевич Николая Александровича, а после смерти цесаревича возвращается в Москву и думает заняться, как и раньше, преподаванием и научной работой. Но не тут-то было. В 1966 году его призывают вновь преподавать царским детям, новому цесаревичу Александру Александровичу, будущему императору Александру III, и одновременно с ним великим князьям Владимиру и Михаилу, цесаревной Марии Федоровной, супругой Александра Александровича, и сыновьями великого князя Константина Сергеем и Николаем. В том же письме Николаю II 901 года он пишет: «Я стал известен в правящих кругах. Обо мне стали говорить и придавать моей деятельности преувеличенное значение. Я попал безо всякой вины своей в атмосферу лжи, клеветы, слухов и сплетен. О, как блаженен человек, не знающий всего этого и живущий тихо, никем не знаемый на своем деле». Так пишет в 75 лет величайший сановник Российской империи и практически, как мы с вами уже говорили, вице-император или серый кардинал Российской империи в эпоху Александра III. Судьба Константина Победоносцева во многом сложилось из-за того, что его особо полюбил и ему особо поверил наивный, простоватый цесаревич Александр Александрович. Наверное, Николай Александрович, совсем других взглядов придерживавшийся, вряд ли бы увлекли консервативные взгляды Победоносцева, а они как раз начинают в это время формироваться. Именно в 70-е годы, видимо, под влиянием того, как быстро происходят великие реформы и что они терпят различные тактические неудачи и сложности, и перед Россией начинает маячить перспектива парламентской демократии, ограниченной монархии, видимо, все это переворачивает ум Победоносцева. Из реформатора он становится консерватором. И этот новый консервативный взгляд он передает своему ученику. Цесаревич читали такие замечательные люди, как Федор Иванович Буслаев, Сергей Михайлович Соловьев, но именно Победоносцев становится его сердечным наставником и конфидентом. Александр III в действительности всегда оставался учеником Победоносцева, констатирует Роберт Бернс. Именно по инициативе наследника престола в феврале 1880 года Победоносцев выдвинут на пост обер-прокурора Святейшего Синода, то есть уже на государственную должность. Выдвинут для того, чтобы консерватора графа Толстого сменил реформатор Победоносцев, молодой реформатор. Эту кандидатуру Александра III поддерживает граф Ларис Меликов, тогда министр внутренних дел, как вы помните, диктатор сердца в правительстве Александра II, поддерживает потому, что Ларис Меликов понимает, что, во-первых, надо заручиться поддержкой царевича, а царевич придерживается консервативных взглядов, а вроде бы Победоносцев не придерживается, и это хорошая кандидатура, и он верит в то, что Победоносцев будет на своем месте, а Толстого, консерватора Толстого надо убрать. И с апреля 1880 года Победоносцев обер-прокурор Святейшего Синода, а с 28 октября 1880 года, что уж совсем необычно для этой должности обер-прокурора, он назначается членом Кабинета министров, то есть он член Совета министров. Обычно обер-прокурор таковым не был. На должности обер-прокурора и члена Совета министров Победоносцев остается до 19 октября 1905 года, то есть четверть века. В посмертном очерке о Победоносцеве Борис Борисович Глинский писал в «Историческом вестнике»: «Отставка графа Дмитрия Андреевича Толстого и назначение на его место Константина Победоносцева в должности обер-прокурора даже рассматривалось многими как либеральная мера, проведенная тогда диктатором сердца, то есть Ларисом Меликовым, в виде уступки общественному мнению, возбужденному консервативным образом мыслей графа Толстого». Победоносцев 9 января 1866 года сочетается браком с молодой совсем женщиной Екатериной Александровной Энгельгард, баронессой, дочерью помещика Могилевской губернии, штабс-ротмистра Александра Андреевича Энгельгарда и его жены Софьи Никаноровны Огонь-Догановской. Таким образом, внук священника и, в общем, не дворянин, Победоносцев соединяется с одним из самых знаменитых дворянских родов немецко-польских, дворянских родов Российской империи. Я напомню, что основатель рода Энгельгардов Карл Бернард Энгельгард, это 1159-1230 годы, он участник Третьего крестового похода, и за спасение жизни короля Франции Филиппа II Августа при осаде Акры в Палестине он получил прозвание ангела-хранителя – Энгельгард. Синекрасный герб Энгельгардов, золотой шестиконечной звездой и колосьями, многие годы, многие века сохранялся и в России, и в других странах Центральной Европы. Екатерина Александровна родилась в 1948 году, то есть ей было 18 лет. Совсем молоденькой женщиной, она была на 21 год младше Победоносцева. Более 30 лет, вплоть до 17 года, она руководила Свято-Владимирской женской церковно-учительской школой и умерла в Петрограде уже при советской власти в 1932 году, слава богу, своей смертью, похоронена рядом с мужем. У них никогда не было родных детей. Только в 1997 году Победоносцевы взяли себе приемную дочь Марфу, которая умерла во Франции в 1964 году. Как и многие браки с таким разлетом возрастов, этот брак был немножко странным. В своих письмах близким, в том числе, кстати, и Александру Третьему, так, походе, Победоносов постоянно пишет о том, что жена молодая, у меня молодая, и она нуждается в обществе сверстников, она хочет веселиться, она хочет развлекаться, а я все время занят государственными делами, и часто очень рядом с ней могли замечать того самого морского офицера, потом петербургского губернатора Баранова, за которого очень ходатайствовал Победоносов. Но были и другие люди, о которых ходили слухи, что они развлекают молодую Екатерину Победоносову. Близким человеком и конфидентом Екатерина Александровна так никогда и не стала для Победоносова. Она всегда была его заботой, но не его настоящим другом. А его другом была другая женщина. Причем другом, безусловно, не как бы имея в виду личные интимные отношения, а другом интеллектуальным, другом духовным, возможно, между ним было платоническое чувство. Это удивительная женщина, которая тоже была младше Константина Петровича, но не так намного, это Екатерина Федоровна Тютчева, дочь поэта. Она и ее сестра Анна, которая потом вышла замуж за Аксакова, обе они фрейлины императрицы, они были в переписке с Победоносовым многие годы. И эту переписку, папки этой переписки, я с удивительным интересом, я бы даже сказал с радостью, читал в архиве Государственной публичной библиотеки в Румянцевском музее в Москве. Екатерина Федоровна Тютчева, которая осталась незамужней, и у нее поэтому было больше времени и больше потребности, видимо, общаться с Константином Петровичем, она родилась в 1935 году. Она была на 8 лет неполных младше Победоносова. Ее мать, как вы помните, жена Тютчева, графиня Эмилия Элеонора София Ботмер. Но девочка была травмирована, как и все дочери Тютчева, она была травмирована с детства, потому что в 1937 году графиня Эмилия Ботмер пыталась покончить самоубийством, доведенная до этого, она красавица, она молодая еще, ну, как бы для меня сейчас, ей 37 лет на 800-го года рождения, но постоянные измены ее мужа довели ее до самоубийства, она пыталась стилетом пронзить себе сердце под левой грудью, слава богу, неудачно, но после этого она впала в нервное расстройство, и в 1938 году, на 38-м годе жизни, я имею в виду графиня Эмилия Ботмер, она умерла. Это наложило отпечаток на всех дочерей. Анна с огромным трудом вышла замуж уже для того времени немолодой девушкой за Ивана Сергеевича Аксакова. Екатерина не вышла никогда, хотя у нее и был удивительный шанс. О нем мы сейчас расскажем, потому что это важно. Это женщина, переписку с которой мы будем использовать несколько раз в сегодняшней лекции. Мы должны ее представить себе. Конечно, легкомысленная молоденькая баронесса Катя Энгельгард явно не годилась в конфидентке. А вот Екатерина Федоровна Тютчева годилась. Фрейлина Мария Александровна, знавшая отлично двор, она в 1957 году с разрешения своей патронессы оставляет двор, возвращается в Москву, тоже москвичка, как и Победоносов, и живет у своей тетушки Дарьи Ивановны и ее мужа, московского литератора и публициста Николая Васильевича Сушкова. Супруги Сушковы не имеют детей, и поэтому они любили Китти как свою собственную дочь, и искренне пытались устроить ее судьбу, то есть выдать ее замуж. Дарья Ивановна Сушкова начинает вывозить Китти в большой свет, следит за ее туалетами, и большой свет Москвы был поражен этой юной девушкой. Историк Петр Иванович Бартенев писал о Китти Тютчевой: «Основательное многостороннее образование при полном отсутствии педантизма живая прелесть ума, крепкого и цельного, но в то же время изящно женского, сообщали необыкновенную привлекательность ее беседе. Лучшие произведения всех веков и образованных народов были ей близко знакомы, и предметы политики, словесности, истории, богословия занимали ее постоянно. И это, как вы понимаете, речь идет о 23-летней девушке. Суровый, умный и желчный либерал наш Борис Николаевич Чичерин в своих воспоминаниях пишет: «Китти Тютчева очень оживила салон Сушковых. Она была девушкой замечательного ума и образования. У нее была приятная наружность, живые черные глаза, при твердом уме она была сдержанного характера, но не обладала той женской грацией, которая служит притягательной силой для мужчин. А так как требования ее, естественно, были высоки, то и трудно было найти себе пару. Она пережила стариков и так и умерла, не выйдя замуж». Впрочем, в ее жизни был удивительный момент. В 1957 году осенью в судьбу Китти Тютчевой вошел Лев Николаевич Толстой. Тогда молодой офицер, еще как бы овеянный дымом и славой, неудачной, конечно, но героической в представлении русских людей крымской кампании. И оба они всерьез думали создать семью. Граф посещал охотно дом, сопровождал Китти в театры, танцевал с нею на балах. В его дневниках в этого времени, 57-58 особенно года, постоянные мы встречаем заметки. «Бал у Бобринских. Тютчева начинает спокойно нравиться мне. Писал Николенкин. Никто не согласен. А я знаю, что хорошо». То есть хорошо встречаться и думать о браке с Тютчевой. 8 января 58 года. «Потихоньку, но она захватывает меня серьезно и всего. Весь 58 год в терзаниях. Любить, не любить, ухаживать, не ухаживать, хороша, плоха». Ну, для молодых мужчин, как и женщин, это довольно естественный период движения к браку. Но в конце концов он переключил свое внимание на Софью Берс, Софью Андреевну, и женился на 18-летней Софии Берс, и необразованной, так как Екатерина Федоровна, и не глубокой, и не богословски серьезной, но прожил с ней всю свою жизнь. Софья Андреевна, когда как-то вышел из своего кабинета во время работы над «Войной и миром» Толстой и сказал: «Ох, какой замечательный образ дипломата у меня получился!» Софья Андреевна спросила: «Лёвушка, а что такое дипломат?» Понятно, Екатерина Федоровна такого бы вопроса не задала. Но она была опять же глубоко очень травмирована и этой неудачей. Конечно, ей Толстой нравился, он же тогда начинал получать известность, он был умен, безусловно, глубок, безусловно, и, наверное, она мечтала об этом браке. Но, опять же, так слово нужное сказанное не было, они разошлись. Потом она испытывала, как говорят многие, платоническую любовь к Юрию Федоровичу Самарину, но об этом даже сам Юрий Федорович не знал. Очаровательная Екатерина Федоровна, она была воспета уже тогда старым Петром Андреевичем Вяземским, который в 61-м году, я напомню, тогда ему было 69 лет, он воспел ее в стихотворении «Вечер», который я вам позволю все-таки не читать целиком, но это, помните, первая строфа: «Прелестный вечер, в сладком обаянье, душа притихла, словно в чудном сне, и небеса в безоблачном сиянье, и вся земля почила в тишине». Вот это стихотворение, написанное 9 июля 61 года в Петергофе, посвящает Петр Андреевич Екатерине Федоровне Тютчевой. В своих воспоминаниях граф Сергей Дмитриевич Шереметьев уже после ее смерти пишет: «Достойная и редкая, отлично образованная, женщина выдающаяся. Она была душою салона своей тетки и притягательным к нему элементом, с которым все считались. Вела она разнообразную переписку с выделяющимися людьми своего времени. У нее были ум и сердце. Победоносцев вел с ней постоянную переписку. Смерть ее была для него очень чувствительна». Последние годы она жила в купленной ею усадьбе в селе Варварино Юрьево-Польского уезда. Сохранился усадебный дом до сего дня, построенный на рубеже 18-19 веков в стиле классицизма. Потом уже при Екатерине Тютчевой к нему была пристроена большая веранда, на которой она принимала гостей в неорусском стиле. В 2001 году усадьбу взяла в долгосрочную аренду какая-то предпринимательница из Москвы с обязательством провести реконструкцию. Вокруг был поставлен забор, начали делать ремонт, но так все бросили, и по нынешнему состоянию от усадьбы сохранился только дом в руинированном состоянии без крыши, остатки парка, пруды, а усадебную церковь снесли во время хрущевской борьбы с религией в начале 1960-х годов. Между тем, в этом селе Екатерина Тютчева создала народную школу, ветеринарную лечебницу, на которую отпустила 10 тысяч рублей. Там она писала учебники для крестьянских детей. Там она переводила на английский язык проповеди митрополита Филарета, и она умерла от сердечного приступа в 46 лет. Узнав о ее смерти, Толстой написал, на мой взгляд, отвратительные слова: «Слишком оранжерейное растение». Через два года после ее смерти в Москве были напечатаны ее рассказы и священные истории Ветхого и Нового Завета. Вот эта женщина, которая не стала женой Льва Николаевича Толстого, потому что для него она была слишком оранжерейным растением в сравнении с Софьей Андреевной, эта женщина, видимо, навсегда соединила с собой, до конца своей смерти, интеллект, мысль и совесть Константина Петровича Победоносцева. Но теперь перейдем к его воззрениям, собственно говоря, ради которых мы и решились на эту лекцию. Поскольку Победоносцев 25 лет был во главе фактически русской власти, ну, скажем, не 25, но уж 13 точно, до смерти Александра III, важно понять его отношение к власти. В письме наследнику престола Александру III еще 17 июля 80 года он пишет. Опять же, не надо абсолютно ему доверять. Уже в это время он человек многослойный. Он Александру III, которого он прекрасно понимает, знает его ограниченность и наивность, он пишет одно, а делает не всегда то же самое. Но, тем не менее, он ему пишет: «О, как счастливы люди, у которых маленькая доля и небольшое дело на руках! Они могут жить и вместе с тем делать на небольшом пространстве великое дело спокойно. Но люди так безумны, что стремятся расширить удел свой и распространить судьбу свою. Я не повинен в этом. Я всегда боялся расширения судьбы своей. Но помимо моей воли судьба уносила меня все дальше от тихой ограды и вот теперь привела к настоящей деятельности». Он только что назначен прокурором. «Я не жалуюсь, потому что вижу в этом волю Божию, но ужасаюсь перед громадой этого дела и считаю жизнь свою, то есть ради себя, конченную. Теперь я по рукам и ногам связан судьбою». Лукавство в этом заключается в том, что он не считал свою жизнь конченной. Он действительно верил, что его на эту должность до этого на должность любимого профессора цесаревича Александра поставил Бог. Но он чувствовал глубочайшую ответственность и обязанность перед Богом в своей деятельности. Однако Александру Третьему, он, будущему Александру Третьему, тогда царевичу, он представлял себя вот такой жертвой. Вы меня избрали, Бог меня избрал, я этого не хотел, я несчастная жертва. Через много лет после этого уже Николаю Второму в том самом знаменитом письме 21 марта 1901 года Победоносцев пишет: «К несчастью и у нас, и там, то есть за границей, существует закоренелое мнение, что в России при самодержавной власти есть непременно тот или другой, один человек всесильный, который всем распоряжается и от которого все зависит. И вот этим человеком все и всюду стали считать меня и до ныне считают. Человека, всегда уклоняющегося от всякого исключительного присвоения себе какой-либо власти. Ни разу я не позволял себе не выпрашивать для кого-либо милости или назначений и тому подобного». Это уже откровенная неправда. Конечно, 75-летний старик мог забыть, но вряд ли. Память у него была великолепная. Он прекрасно помнил, наверное, что он выпрашивал должности для того самого Баранова. Фактически он его сделал генерал-губернатором Петербурга, неудачно его сместили через несколько месяцев. Потом он его протежировал и в Вильнюс, и в Архангельск, то есть опекал его до конца жизни, и никто не может понять, почему. Но вот есть предположение, что он был благодарен ему за дружбу с его женой, с Елизаветой Энгельгард. Он протежировал замечательным людям, как говорится, ругать его за это не стоит. Он протежировал Фёдору Михайловичу Достоевскому, его близкому другу, кстати говоря, ближайшему. Он помогал очень Петру Ильичу Чайковскому и помогал многим другим людям, и выдающимся, и совершенно случайным, и агитировал за них, и в нынешних письмах, даже в переписке с Александром Третьим, и мы немало такого найдем. Но тут он говорит, что он никогда никому не протежировал. Он, безусловно, использовал власть на все 100%, даже, может, на 150%. То есть он делал то, что, в принципе, не должен был делать обер-прокурор Синода ни при каких случаях. Он управлял империей через Александра Третьего, и опять же мы это уже видели, когда вот на прошлой лекции говорили о совещании кабинета министров после смерти Александра, убийства Александра Второго, и еще увидим не раз, но он говорит, что он никогда к этой власти не стремился и никогда ее не осуществлял. Это сплошная неправда и лицемерие. И, конечно, Николай II это знал, и, между прочим, Николай II совсем не так, как его отец, относился к Победоносцеву, он его не слушал, и хотя и уважал, и, как пишет где-то Витте в воспоминаниях, он только и ждал того момента, когда Победоносцев умрет, чтобы проводить реформы в церкви, потому что знал, что Победоносцев не позволит проводить эти реформы. Но в итоге Победоносцев ушел в отставку сразу же в день, когда был подписан манифест 17 октября 1905 года, то есть манифеста парламентской Российской империи. Он подал прошение об отставке, и через два дня, 19-го, его отставка была удовлетворена. Действительно, и у нас, и за границей, про нас вы видите Блока, но и за границей прекрасно знали, кто такой Победоносцев, и писали о нем много. 31 марта 1901 года венская газета «Wiener Allgemeine Zeitung» писала: «Нет области общественной жизни, в которой обер-прокурор не имел бы своего решающего голоса. Он губит в зародыше всякое проявление свободного мышления, но зато много дает работы тюремщику и палачу. Ну, это, наверное, немножко слишком насчет палачей, но тем не менее. Победоносцев чересчур прячется за коврами царского дворца и в тайных совещательных комнатах Святейшего Синода. Красиво написано, не было тайных совещательных комнат в Святейшем Синоде в Петербурге, но журналисты, ну что с них взять? Собственно говоря, то же самое, свое нежелание никакой власти, он говорит после назначения обер-прокурором, об этом он пишет и Екатерине Тютчевой. 20 мая 80-го года он ей говорит: «О, подлинно страшное дело власти, и те, кто желают ее, не ведают, что глаголят. Я всегда смотрел на нее как на бедствие. Знай, что во власти надо потерять свободу и быть всем слугою. Таков и я теперь. Поддерживает меня вера в святость призвания и надежда на живые силы, присущие делу. Боже мой, какая великая жатва, и как мало деятелей, и какие все стали рабы-наемники». В этом, казалось бы, очень похожем фрагменте на то, что он писал Александру Третьему, царевичу тогда еще. Разница в том, что здесь он совсем не жалуется, что ему хочется оставить власть. Напротив, он видит, что это Божье дело, что это его жребий, и что он надеется на святость призвания, его Богом на эту должность, и видит в ней свой смысл. Потому что мало деятелей, а все рабы-наемники. В каком направлении он собирается действовать, мы сейчас увидим. Но важно то, что он думает не о карьере, не о деньгах, не о власти даже. Он думает о исполнении Божьего дела, как он его понимает. В той же Екатерине Фёдоровне Тютчевой еще до этого, как только он узнал, что его назначают обер-прокурором Синода, еще до назначения, 25 февраля, он пишет. С первого же дня все, причем пишет, опять же, не совсем правду, потому что все от него ждали продолжения, ну, либерального курса. Об этого ждал граф Ларис Меликов, но Победоносцев пишет. С первого же дня все правительство в лице господ министров встретила меня глухим противодействием, и самая главная и трудная борьба моя будет с этими господами. Если я успею сначала обойти их, потом одолеть и отбросить, тогда дело сделано. Если нет, то ничего не выйдет, как теперь прочат господа министры. Это, если угодно, программа. Он имеет великие цели, господа министры во главе с Ларисом Меликовым ему мешают в осуществлении этих мыслей, он их собирается обойти и отбросить. Конечно, в феврале 80-го года, за год до убийства Александра II, он не предполагал, что он будет действовать уже при своем ученике, как императоре. Он надеялся и с Александром II добиться той же цели – одолеть, обойти и отбросить своих противников. Но реально он это смог сделать только в 81-м году, когда императором стал его ученик. Как вы видите, программа совершенно четкая. Это программа не честолюбца. Это программа человека, который убежден, что он исполняет волю Божию. Если угодно, это программа человека, который считает себя пророком, но пророком-деятелем, а не пророком только говорящим. И в том же письме, рассказав о всей своей жизни Николаю II, 21 марта 1901 года, он резюмирует: «Вот судьба моей жизни, и я верю, что руководит ею провидение, которое помимо моей воли, нередко вопреки ей, ставило меня в положение, видное на дело, от коего я не вправе был и не мог уклониться. С другой стороны, это красиво все звучит, но мы не должны здесь обманываться. Он очень держался за свою власть именно для того, чтобы осуществлять эту пророческую функцию, как он ее понимал. А убедить в том, себя в том, что ты пророк, это, понимаете ли, ну, не самое неприятное дело. Можно сколько угодно говорить, ах, как я хотел жить иначе, но за власть он держался действительно двумя руками. Уже когда шла первая русская революция в марте 1905 года, Витте по просьбе епископов, митрополитов, членов Святейшего Синода в обход Победоносова подал письмо, в котором предлагал избрать патриарха и упразднить должность обер-прокурора. Уже старый, 78-летний Победоносов пишет, да, и все митрополиты с этим согласились, они, собственно, и просили Витте это сделать. Он же был тогда значимым для Николая II человеком, и в своем письме Николаю II Победоносов отвечает: «Они, то есть митрополиты, не понимают в своем ослеплении, что при самодержавном правительстве, что в случае ликвидации поста прокурора, они останутся, и церковь останется без защиты, когда не будет обер-прокурора, как ни назови его. Ведь он при синоде представитель верховного ктитора русской церкви, государя. Он не только обличитель, но и в особенности защитник от обид, клевет и нападок, ходатай перед царем и правительством о всех нуждах церкви. Освободившись от мнимой опеки, как они говорят, обер-прокурора, они попадут уже беззащитно под длительную опеку всякой власти, всякого министра и губернатора, под опеку каждого ведомства, под опеку бесчисленных газет и журналистов, которые наполняют свои страницы воплями и сказками, и сплетнями на церковь и духовенство. Они утратят действительного своего защитника, доверенного от царя, соединенного с синодом церковного человека». Вот так он держится за власть. То есть он говорит заведомо неправду, потому что он, как человек, прекрасно знающий историю церкви и каноны церкви, понимает, что должность обер-прокурора абсолютно не канонична, абсолютно не соответствует тому, что было где бы то ни было в православном мире, в той же Византии. Но он держится за свою должность своими руками, буквально до крови под ногтями. Победоносцев, надо сказать, был одним из первых объектов террористической деятельности, возродившейся после гибели Александра II. Когда убили Александра II и провели полицейские операции, практически террористов в России не осталось. За попытку подготовки террористического акта, как известно, была арестована еще группа террористов, в которую входил Александр Ульянов, и казнена, но до терактов не доходило. И вообще террористическая деятельность прекратилась, мы с вами будем говорить о духовном состоянии русского общества в эпоху контрреформы, оно было спокойным, оно было действительно сон и мгла, как пишет Блок. Но с начала 20 века опять это стало разворачиваться, террористическая деятельность. Первой жертвой был министр народного просвещения, тоже юрист, тоже цивилист Николай Павлович Боголепов. Он был смертельно ранен 14 февраля 1901 года Петром Владимировичем Карповичем и умер через две недели 2 по новому стилю 15 марта. Карпович был приговорен к 20 годам каторги, но вскоре бежал и погиб на утонувшем от немецкой торпеды английском корабле «Зара» в Северном море, когда в апреле 17 года решил вернуться в революционную Россию. А в ночь с 8 на 9 мая 1901 года, как раз через две недели после того, как Победоносцев санкционировал отлучение Толстого от церкви, было покушение на него. Он сидел у окна в своем кабинете в казенном особняке, окно выходило на Литейный проспект, работал за полночь, и его нетрудно было заметить с улицы. Поздно вечером к окну подошел 25-летний Николай Константинович Логовской, мелкий провинциальный чиновник, статистик из Самарской земской управы, достал револьвер и несколько раз выстрелил в Победоносцева. Как раз Елизавета Победоносцева, жена, вспоминала: в окно кабинета Константина Петровича, когда он там занимался, влетела пуля. Стрелял Логовской. Константин Петрович выбежал в переднюю и говорит собравшейся там прислуге: «Чего вы стали? Стрелять не умеют. Попали в потолок». Начался шум, выбежали дворники, террориста схватили. 27 марта он был приговорен, нет, ни к повешению, ни к расстрелу, а к 6 годам каторжных работ. Вот вам жестокость царской власти. Логовской в своем показании на следствии говорил, что хотел истребить Победоносцева как главного виновника всяких стеснений, мешающих свободе и прогрессу, поскольку он распространяет в народе суеверие и невежество посредством церковно-приходских школ. Ну, как вы понимаете, аргументы не блестящие. Как правило, террористы, даже когда, в отличие от Логовского, они, к сожалению, умеют стрелять, они не умеют объяснять свои поступки. В этом смысле терроризм всегда и везде есть чистое зло. Но что же все-таки владело Победоносцевым? Для чего он вот двумя руками держался за власть? Для чего он стремился всех обойти и стать у руля государственного корабля? Сергей Юльевич Витте, который, в общем, Победоносцева не очень любил, тем не менее пишет о нем: Победоносцев был последний магикан старых государственных воззрений, разбитых 17 октября 1905 года. Победоносцев был редкий государственный человек по своему уму, по своей культуре и по своей личной незаинтересованности в благах мира сего, которые приобрели такое преимущественное влияние на решение дел в последние годы. В другом месте этого же тома воспоминаний он говорит: «Несомненно, Победоносцев был самый образованный и культурный русский государственный деятель, с которым мне приходилось иметь дело». Действительно, профессиональный юрист, профессор Московского университета, автор трехтомного курса гражданского права, многих специальных юридических статей, постоянный сотрудник русских правовых журналов, Победоносцев обладал невероятной трудоспособностью и энергией. Никому еще не удавалось составить полную опись принадлежавших ему опубликованных работ, не говоря уже о переписке, которая, по всей видимости, насчитывает десятки тысяч страниц. Известно, что значительную часть своих статей и заметок, особенно став виднейшим политическим деятелем, Победоносцев предпочитал публиковать анонимно, и никто не знает, сколько их рассеяно в русских и зарубежных газетах и журналах. Помимо оригинальных работ, Победоносцев постоянно занимался переводами со многих европейских, с латинского и древнегреческого языка. Им переведены на русский язык Фома Кемпийский и Эмерсон, блаженный Августин и Карлейль, статьи Гладстона, книги немца Генриха Тирша и француза Пьера Лепле, записки чешского дворянина Венчеслава Вратислава, оказавшегося в Константинополе в 1591 году. Им переведены разделы обзора всеобщей переписи в Соединенных Штатах, касающиеся конфессиональных вопросов. Уже глубоким стариком он начинает работу над переводом на русский язык Нового Завета с греческого и успевает его завершить буквально накануне своей кончины. По мнению многих специалистов, библеистов, это лучший перевод Нового Завета на русский язык. Одному из своих корреспондентов, епископу Херсонскому Никанору, выражавшему опасения за здоровье Победоносцева, работавшего в 60 лет до 3 часов ночи, а в 6 утра нередко уже встававшего, тот отвечал: «Покорнейше благодарю за добрую заботу о моем здоровье и о моих ночных бдениях. Есть положение, преосвященнейший, в коих не приходится думать о здоровье, но надобно совершать бдение, не разбирая дня и ночи. В Севастополе люди не разбирали во время осады времен для сна и для бдения. Делаю донде же день, а когда придет ночь, на это воля Господня, разом треснет, как бывает со всеми работниками, покуда еще Бог оставляет силы». Это письмо, опубликованное в Русском архиве в 15 году, было написано 15 марта 87 года. Как вы понимаете, треснуло только через 20 лет. Он умер 10 по новому стилю 23 марта от воспаления легких на 80-м году жизни в Петербурге, легко и тихо угаснув в 3 дня. И вот эта невероятная трудоспособность, это невероятное количество написанного и не меньшее количество сказанного, не меньшее количество сделанного в области политики, это все имело определенную цель. Победоносцеву посвящено много работ и за рубежом, и его упоминают в России такие исследователи русской мысли, как отец Георгий Флоровский, его упоминает Бердяев. Но его, скажем, игнорирует в очерках истории русской философии отец Василий Зиньковский. Не считает его, видимо, вовсе философом. Роберт Бёрнс, о котором мы уже не раз говорили, который написал книгу в 1500 страниц, несколько больших статей о Победоносцеве, немало работал в отделах рукописей Москвы и Ленинграда, разбирая нелегкий почерк своего героя, а он действительно очень нелегкий, поверьте, дал ему следующую характеристику. Его политическая и социальная философия является эклектической мешаниной, ходж-подж, никогда систематически не обобщенной и даже в настоящее время с трудом постигаемой. В другом месте своей книги он пишет: «Победоносцев, разумеется, никогда не был независимым или оригинальным мыслителем». Другой исследователь, Эдвард Таден, пишет в своей книге: «Как мыслителю ему не хватало утонченности, и в русский консервативный национализм, как в интеллектуальное явление, он внес немного. В писаниях Победоносцева нет ничего подобного тем философским принципам и основаниям, которые пытался создать для русского консервативного национализма Страхов. Нет в них и намека на художественную или интеллектуальную оригинальность, которой обладали такие писатели, как Аполлон Григорьев, славянофилы, Достоевский, Данилевский или Константин Леонтьев. Даже общественные, политические и военные теории генерала Ростислава Фадеева, у которого аморальное прославление власти российского государства весьма похоже на высказывания Победоносцева, кажутся энергичными и оригинальными при сопоставлении с тяжеловесными, тусклыми и нудными умствованиями Константина Победоносцева». Но как бы эти исследователи, они смотрят не в том направлении. Они думают, что Победоносцев – мыслитель. Конечно, он был мыслителем, но он никогда не придавал никакого значения интеллектуальной деятельности самой по себе. Вся интеллектуальная деятельность Победоносцева – это лишь средство, лишь орудие для дела. Какое же дело задумал Победоносцев? Для чего он использовал и данную ему от Бога политическую позицию наперсника Александра III и немалый талант и колоссальные знания, ну и, наконец, гигантскую работоспособность? Когда-то, еще во время трагических боев под Плевной в русско-турецкой войне 17 сентября 1987 года, он написал Александру, цесаревичу Александру, слова, которые, опять же, всегда делая поправку на его некоторую, ну, привычку говорить одно, а думать другое, но, тем не менее, они в некотором роде определяют его кредо. Мать, отец, брат, жена, дети – что все это перед Отечеством, перед любовью к нему, перед радостью за него и скорбью? Бернс в своей книге «Консервативный национализм в XIX веке в России» говорит, он столь же естественно думал в первую очередь о государстве, как американец раньше всего вспоминает об индивидууме. Индивидуальность, даже человечность сама по себе были для него менее значимы, нежели государство, и он отвел им подчиненное место после государства, то есть человечности, после государства, церкви и семьи. Флоровский со свойственной ему энергичной парадоксальностью пишет, он не верил людям, он не верил в человека. У него было большое презрение к человеку, большее даже, чем негодование пути русского богословия. Таден пишет, что он перестал верить в человека, стал все более пессимистически смотреть на человеческую природу с середины 60-х годов. Это правда, в это время действительно у Победоносова произошел интеллектуальный перелом. Но как говорит об этом сам Победоносов, об этой вере в человека? И он говорит об этом как бы вскользь, он говорит об этом без напора. Есть у него такая хорошая маленькая книжечка, она называется «Праздники Господни». Как и другие книги Победоносова, она издана была, ну, если угодно, его издательством, синодальной типографией в 1903 году. Там он пишет: «Страшно человеку носить в себе силу, страшно ходить в ней с честью перед людьми, когда человек помнит, что ходит перед Богом, и что Бог, а не воля человеческая, возложил на него звание. Страшно, потому что всякий человек есть ложь, и всякое слово его, от себя сказанное, есть праздное слово самообольщения». То есть, вы видите, когда человек понимает, что он исполняет волю Божию, ему страшно. Ему страшно, потому что он может ее не исполнить. Он понимает прекрасно, Победоносов, что не от себя надо говорить, а надо творить волю Божию. Но вот ужас. А если ты ошибся? Есть то, что ты делаешь, а только ты считаешь волей Божией, а на самом деле это сумма твоих воззрений и понятий. Что тогда? Вспоминая Томаса Карлейля в московском сборнике, наверное, в самом таком большом собрании его программных текстов, как собственных, так и переведенных, он значительную часть этого сборника наполнил переводами и об этом откровенно пишет. Так вот, в этом сборнике он пишет, первое издание вышло в 1896 году, я буду цитировать или его, или издание 1901 года, которое немножко расширено было. Он пишет: «Несчастье человека происходит от его величия. Оттого он несчастен, что в нем самом бесконечное. И это бесконечное человек при всем своем искусстве, при всем старании не в силах совершенно заключить и закопать в конечном». Что же это бесконечное? Ну, конечно, Победоносов отлично понимает, как Томас Карлейль, слова которого он цитирует, что это бесконечное – это Бог. Человек – образ и подобие Божие. И каждый человек таков, и он призван быть Богом на этой земле, исполнять волю Божию, быть руками, языком, мыслью, Бога. И поэтому закапывать ее в конечном, в карьере, богатстве, в развлечениях – это и невозможно, и трагически. Поэтому-то Победоносцев ничего не пытался закапывать. Наоборот, он все время откапывал, он работал день и ночь, он как бы не обращал внимания на свою жену, спокойно смотрел на то, что она развлекается с какими-то другими мужчинами, ради того, чтобы совершить свое дело на земле. И, конечно, трагично не только то, что можно забыть, что ты образ Божий, но можно неправильно понять голос Божий. И вот это-то как раз относится, наверное, к Победоносцеву. Он говорил в московском сборнике в другом месте, что следует действовать, заботясь не столько об улучшении быта, сколько об улучшении духа. Он имел в виду, что XIX век – это век улучшения быта, которые, ну, простите за грубость, начали с выгребным сортиром, а заканчивали с ватер-клозетом, начинали с баней, окончали с душем и ванной, которые начинали с вестовыми, а завершали с телефоном и телеграфом. Вот оно, улучшение быта. Но думать надо об улучшении духа. А он, как и, собственно говоря, отец его конфидентки Тютчев, думали, что не плоть, а дух растлился в наши дни. И вот надо этот дух восстановить. То есть Победоносцев поставил перед собой колоссальную, нечеловеческую задачу. Бернс указывает, что Победоносцев стремился показать, что религия является основанием культурной жизни, и что современная цивилизация, особенно распространение парламентарной системы правления, демократии и различных свобод политических, вызывающих ассоциации с либеральными политическими учреждениями, создает огромную опасность для самой сути тех учреждений и ценностей, которыми все должны дорожить, как учреждениями Бога установленными, добавлю я от себя. И главное из этих учреждений для Победоносцева была самодержавная власть. Первой реакцией на вступление Александра III на престол в момент гибели его отца были слова. Это 3 марта 81 года он пишет: «Душа моя трепещет за вас страхом великого несказанного бремени, которое на вас ложится. Любя вас как человека, хотелось бы как человека спасти вас от тяготы в привольную жизнь. Но на это нет силы человеческой, ибо так благоволил Бог». Победоносцев отлично знал, что сам Александр III не стремится к власти, что он был крайне раздосадован, когда умер, не только горевал, как о брате, но был раздосадован, когда умер Николай Александрович, его старший брат, тем, что теперь ему надо становиться императором, он не хотел этого, вот. Не хотел, наверное, даже в личной жизни, как вы помните, этого. И он, именно имея в виду вот все это нежелание власти, а многие думали, что даже, может быть, другого назначить, скажем, его брата младшего назначить царем, он утверждает: вы должны быть, вы должны быть обязательно царем, так благоволил Бог. Это слова, конечно, и юриста, потому что по закону о престолонаследии царем должен был становиться Александр Александрович. Но так говорит и пророк. Уклониться от власти – значит восстать против воли Божьей, принять ее крест. Следовательно, принятие власти как креста, как бремени, как жертвы великой – это и есть служение Богу. Только такая власть будет полезна душе и властвующего, и плодотворна для подвластных, которая является не властью ради себя, не властью ради игры, не властью ради богатства или самоуслаждения, а властью ради жертвы и жертвы Богу. В специальной статье «Власть и начальство» в московском сборнике Победоносцев объясняет: «Дело власти есть дело непрерывного служения, а потому, в сущности, дело самопожертвования». И тут же добавляет: «Как странно звучит, однако, это слово в ходячих понятиях о власти. Казалось бы, естественно, людям бежать и уклоняться от жертв. Напротив того, все ищут власти, все стремятся к ней, из-за власти борются, злодействуют, уничтожают друг друга, а достигнув власти, радуются и торжествуют. Власть стремится величаться, и, величаясь, впадает в странное, мечтательное состояние, как будто она сама для себя существует, а не для служения». Начальнику, пишет он дальше, должно быть присуще сознание достоинства власти, но сознание достоинства должно быть неразлучно с сознанием долга. По мере того, как бледнеет сознание долга, сознание достоинства, расширяясь и возвышаясь не в меру, производит болезнь, которую можно назвать гипертрофией власти. По мере усиления этой болезни власть может впасть в состояние нравственного помрачения, в коем она представляется сама по себе и сама для себя существующую. Эти слова выделяет курсивом Победоносцев. Это уже будет начало разложения власти. Опять же, слово «разложение» он выделяет курсивом. И вы помните, как он относился к правлению Александра II. К концу его правления он как раз считал, что это разложение власти. Он считал, что эта власть сама по себе и сама для себя существует. Но это не совсем так. Да, Александр II использовал эту власть для своих утех, для устроения своей жизни там, с молоденькой возлюбленной, но, конечно, он одновременно как государь и двигал это мощнейшее дело великих реформ. Но великие реформы-то как раз становятся все более и более нелюбимы Победоносцем. Возможно, перелом в сознании Победоносцева от либерализма к консерватизму произошел буквально в какой-то конкретный момент. И этот конкретный момент, быть может, это момент оправдания Веры Засулич после ее попытки убить петербургского губернатора. В письме от 8 апреля 1978 года после оправдания Веры Засулич, её бегства из России, пишет Победоносцев Александру Александровичу, великому князю, царевичу: «Видя, что значит, чего стоит правление, приходится душу свою положить в него и видеть в нем долг, святой долг каждой минуты. Дело не идет само собою, порядок сам собою не устанавливается, хаос сам по себе не превращается в гармонию. Должны быть люди с твердой волей, с сознанием, чего хотят и к чему идут, с постоянством распоряжения и деятельности». Когда таких людей нет, то террористы оправдываются. «Слово „нет власти не от Бога“, объясняет Победоносцев, обращено подвластным, но оно относится столь же внушительно и к самой власти. И, о, когда бы сознавала всякая власть все его значение! Великое и страшное дело власти, потому что это дело священное», объясняет Победоносцев. Слово «священное» в первоначальном своем смысле значит «отделенный на службу, Богу обреченный». Итак, власть не для себя существует, но ради Бога. И есть служение, на которое обречен человек. Отсюда и безграничная страшная сила власти, и безграничная страшная тягота ее. Сила ее безгранична и не в материальном смысле, а в смысле духовном, ибо это сила рассуждения и творчества. То есть, это, опять же, из статьи «Власти начальства» в московском сборнике. То есть, главная сила власти – это сила рассуждения, как мы сейчас увидим, разделение между добром и злом, между светом и тьмой, правдой и ложью. И второе – это творчество, это создание правды и остановка, элиминирование, уничтожение, разрушение лжи. В этом смысл власти. Анализируя, еще только в 1873 году в журнале «Гражданин» Великую Французскую революцию, в статье «Франция. Взгляд на теперешнее состояние» Победоносцев пишет: «Первое и самое существенное благо для народа – прочность царствующей династии и соединенная с нею твердость законного правительства. Многим, очень многим из воображаемых политических благ разумный смысл народный может и должен пожертвовать для целости основного блага, на котором в сущности держатся все прочие». Роковой день революции, то есть 1789 года, дал страшный урок монархам, урок до сих пор не утративший всей своей силы. Он показал, как рушится власть, утратившая веру в свое призвание и вместе с верой утратившая свежий сил и безграничную способность к обновлению. Он показал, что власть – это день революции, он показал, что власть сама в себе разлагается с той минуты, как начинает отделять свою личность от бремени правления, опять подчеркнуто, сливая ее с одним блеском правления, и что вместе с тем начинает разлагаться народная вера во власть. Перефразируя эти слова, когда меч власти царской из защитника закона Божьего становится защитником самой власти, тогда власть начинает гибнуть. Так монархия из духовного правильного состояния жертвы властью извращается в лживое состояние греха, похоти власти. Тогда, считает Победоносцев, постепенно начинает разлагаться и народная вера во власть. Власть теряет свою трансцендентную перспективу, обессмысливается и в результате гибнет. Герхард Зиман в своей книге о Победоносцеве пишет: «По мнению Победоносцева, государственная власть несет ответственность не перед обществом, а только перед Богом, и ее задача не более, не менее, как развлечение между добром и злом, между истиной и ложью во всех сферах человеческой деятельности». И действительно, в одном из писем Победоносцева Александру Третьему от 25 марта 1887 года Константин Петрович пишет своему царственному ученику: «Во всяком случае и во всех обстоятельствах власть повсюду, и в особенности у нас в России, имеет громадную нравственную силу, которую никто не может отнять или умалить, если сама не захочет. Это право и сила отличать добро от зла и правду от неправды в людях и действиях человеческих. Эта сила, если постоянно употреблять ее, сама по себе послужит великим рычагом для нравственного улучшения и для подъема духа в обществе. Мне казалось всегда, что основное начало управления – то же, которое явилось при сотворении мира Богом. Разлучи Бог между светом и тьмою». Это цитата из первой главы книги «Бытия». Вот где начало творения Вселенной. Там, где нет этого развлечения, один хаос. Чтобы выйти из него, необходимо иметь ясное око, различающее свет и цвета, и твердую волю, неуклонную в извлечении и в действовании. Одна сила Божия может поддержать власть в великом и ужасном деле правления. Альтернативой вот этой монархической власти, фактически божественной власти на земле, различающей свет и тьму, добро и зло, является власть парламентская. Победоносцев не жалеет слов для осуждения парламентской власти. Как пишет Ричард Хейр в книге «Портреты русских политиков между реформами и революцией», Победоносцев был напуган переходом от религиозной святости к банальным политическим нововведениям, совершавшимся в его время, особенно к парламентскому фарсу, как он сам это называл. Но на самом деле, действительно, это же все совершалось в его время. Парламентаризм при его жизни становился реальностью. Когда родился Победоносцев, парламентская демократия была в считанных странах Европы. При нем она стала частью политической жизни Австрийской империи, Пруссии, Германской империи, и она стала элементом политической жизни новых государств Балкан, и она приближалась к России. Победоносцев мог ее воспринимать как нечто новое и отверг ее. Отверг потому, что она вся на лжи, с его точки зрения. Что в ней нету выбора, вот великого и властного выбора правды. В ней стремление честолюбивых каких-то валений, движений. Так он видел парламентскую демократию. Победоносцев оказался категорически неправ. И это его громадная ошибка. И это часть его еще более громадной ошибки, которую Константин Петрович считал правдой, и осуществлению которой он посвятил жизнь. Об этом мы расскажем во второй лекции, ему посвященной.